Счет шел на доли секунды. Магия жизни хлынула в конечности Думова, напитывая их значительной силой и попутно рвя мышцы из-за не самого идеального контроля, но уже этого было достаточно, чтобы удар кулаком льва вырвал в огромной плите изрядный кусок, открыв путь наружу. Расплывчатые силуэты выпрыгнули из своих камер, и именно в этот момент прогремел тройной взрыв. Пламя и осколки, словно из длинных пушек, вырвались сквозь проломы, намереваясь разорвать на куски беглецов, но, кроме магии жизни, благодаря Игнису лев освоил и магию огня. Возникший у него за спиной щит пламени достаточно ослабил взрыв, чтобы его остатки лишь бессильно застучали по широкой спине. Наконец-то, с довольной усмешкой Эргалор распрямился. Белые струйки дыма от взрыва поднимались от его туловища, а раны от шипов стремительно затягивались. «Эй, вы там живы?» Думов резко заткнулся, когда его глаза наконец-то сумели в полной мере разглядеть новое тело. Пользуясь своими старыми воспоминаниями, лев старательно строил новое вместилище, стараясь превратить его в уменьшенную копию своей оригинальной формы. Но, смотря сейчас, он был совершенно уверен, что что-то явно пошло не так. Мало того, что у него не получилось создать одежду, так вместо красной чешуи была подозрительно знакомая белая кожа, вместо крыльев – голая волосатая спина, а кубики пресса заменил гигантский висящий пивной живот. Картину заканчивала великолепная блестящая лысина, которую подчеркивали немногочисленные редкие черные волосы по бокам. Страшное осознание прострелило все тело Эргалора. Очевидно, из-за наличия его прошлой жизни, создавая заклинание, он подсознательно обратился отнюдь не к новосозданному, но непонятному образцу, а к полностью изученному старому телу, с которым он умер в прошлом мире. Теперь же, не имея возможности ничего исправить, ведь на получение еще одной формы требовалось уйма времени, а вырезанные в камне туннели были слишком малы для его полной формы, он был заперт в форме этого голого убожества. И хоть для первой попытки трансформации получившийся результат был великолепный, а благодаря нечеловеческой силе он мог небрежно сминать танки в стальные шарики, его это ничуть не успокаивало. Однако от следующей мысли Эргалору стало дурно, ведь пыль от взрыва начала рассеиваться и взгляды двух превратившихся драконов тоже удивленно сошлись на их вожаке. «Пфффф, ха-ха-ха». Оба древних дракона разом забыли о всем плане и чуть ли не заревели от смеха. «Эргалор, что с тобой, Пэ, почему ты так выглядишь? На себя посмотрите, идиоты!» Взорвался от гнева Думов, нацеливая подрагивающий палец на смеющихся повелителей неба. «Моя трансформация хотя бы создала человека без ошибок, а ваши, очевидно, Таранис и Гаскари решили повторить мысль Эргалора и создать гуманоидных драконов, но, будучи не столь опытными в магии, как сам лев, даже несмотря на его наставления, у них получился тот еще абстракционизм. Таранис напоминал скорее здоровенного, вытянувшегося и невероятно худого сгорбившегося кобольда с маленькими крылышками на спине. Фигура Гаскария же хоть примерно и сохранила пропорции, но была перекошена горбом и растущей с другой стороны еще одной, лишней рукой. Тем не менее их ошибки меркли по сравнению с абсурдной формой их вожака, который в этот момент не знал, то ли следовать плану, то ли прикончить на месте смеющихся над ним скотов. Глава 13. Хватит смеяться, ублюдки. Гнев Эргалора взял новую планку качества. Думову безумно хотелось отбросить этот дискредитирующий его облик, но, к сожалению, этот вариант не представлялся возможным. А ну собрались, ничего еще не кончилось. Это место готово в любую секунду взлететь на воздух. Вперед, на прорыв. Эргалор был полностью прав. Избавившись от сдерживающих его пут, чувства магии Думова безошибочно чувствовали текущую по стенам темницам магию. Если он не ошибался, прямо сейчас сигнал о взрывах сдерживающих саркофагов достигал контрольной панели, и когда там решат, что сдерживание полностью провалилось, они полностью уничтожат объект. Осознавшие нависшую над ними угрозу, остальные драконы наконец перестали смеяться и стали серьезнее. Все они с нечеловеческой скоростью рванули по рельсам в сторону гигантской стальной плиты, запечатывающей это место. При первых признаках побега запорные механизмы немедленно активировались и вошли в пазы, превращая промышленные цеха в полностью закрытый сейф. Но создатели этого места явно недооценивали возможности жаждущих свободы драконов. Несмотря на свой огромный живот, в прошлой жизни лев никогда не пропускал походы в зал, где он упорно тягал железо. Но из-за проблем с обменом веществ живот никуда не делся, хоть поднимаемые веса Думовым давно вышли за 150 килограмм. Впрочем, в нынешней ситуации облик Аргалора носил лишь косметический характер. Навык трансформации предлагал создать лишь видимость реального тела, а значит, внутри это был пусть и ослабленный, но бронированный и регенерирующий плотоядный магический ящер. Следовательно, когда голый Аргалор бежал вперед, его внушительное трясущееся брюхо хоть и бешено раскачивалось во все стороны, но совершенно не мешало развивать скорость, заставившую бы земных гепардов сдохнуть от зависти. Прыжок. Заведший руку назад Аргалор с яростным криком собрал как можно больше магии жизни в правой руке, в то время как сам кулак покрылся огненной перчаткой инстинктивной магии огня цветных драконов. Прямо сейчас не было нужды в тонкости, и лев прекрасно это продемонстрировал. Сравнительно небольшой по сравнению с 4-метровой плитой голый мужчина с криком ударил увеличившейся рукой по 2 метрам зачарованной стали. Сила удара была настолько чудовищна, что в месте попадания немедленно образовалась глубокая выемка, словно на поверхности жидкости, что с каждой миллисекундой лишь углублялось внутрь, чтобы затем распространиться вокруг в виде странных волн и трещин. Рука Аргалора взорвалась потоками крови и повсеместно лопнувшей кожей, но сама ее структура все же удержалась единым куском в отличие от двери, в центре которой осталось огромное дымящееся отверстие, отрванувшее вслед за самим ударом огненной струи. С другой же стороны бункерной двери разошлись широкие стальные лепестки. Вот только если для проскользнувшего внутрь Аргалора проделанного отверстия было более чем достаточно, то куда более крупные Таранисы и Гаскарии были для него слишком велики, что они и решили тоже исправить. Еще 2 могучих удара пришлись на этот раз на левый и правый бок отверстия, но в отличие от мастерски управляющего своей силой Аргалора, двум давно не сражавшимся древним драконам потребовалось аж целых 4 удара, чтобы расширить проем. Высокомерно ждавший их подвой сирены Аргалор надменно проигнорировал уважительные взгляды 2 уродливых недокобальдов. Миг, и 3 фигуры с расплывающейся в воздухе скоростью понеслись по рельсам сверхсекретного убежища, небрежными ударами кулаков и ног отбрасывая с пути многотонные платформы с материалами для кузни. «Куда мы идем?» – небрежно спросил Таранис. В этот момент в их спины будто дохнуло пламя самого ада, а сзади ударила волна сжатого воздуха. Это взорвались промышленные помещения. «Я хочу забрать свое шаманское ожерелье», – коротко сказал лев, и оба дракона не стали требовать объяснений, примерно поняв, зачем ему это нужно. Хоть Аргалор, в отличие от большинства шаманов, и не стал слабаком при потере шаманского инструмента, но при его наличии сила Думова преодолела бы качественный скачок. Выкованная десятилетиями связь между драконом и его духами позволяла Аргалору безошибочно идти прямо к ожерелью. Вероятно, гномы хотели изучить снаряжение дракона и лишь затем его уничтожать. Здесь, к этому моменту правая рука Аргалора уже регенерировала, хоть особенно глубокие последствия никуда не исчезли, но о них можно будет позаботиться, если они сбегут. Мощный удар на этот раз пришелся на одну из ничем не примечательных каменных стен, вырубленных прямо в окружающих скалах. Пыль и обломки от удара разлетелись во все стороны, когда рвущийся к своим вещам дракон буквально пробивал себе путь сквозь монолитный камень. Бах! Стена исследовательской лаборатории покрылась трещинами, чтобы спустя секунду взорваться внутрь и убить осколками нескольких судорожно собирающих ценные данные исследователей. Остальные в ужасе поворачивались в сторону взрыва, чтобы увидеть пробирающегося внутрь голого мужчину. Окинув гномов презрительным взглядом, Аргалор сильно надул толстые щеки и резко выдохнул залившую десятки залов и комнат волну огня. Заметившие надвигающуюся на них гибель исследователи в панике побежали прочь, но огонь был быстрее. Не прошло и секунды, как все коридоры и комнаты превратились в печи, где теряющие чернеющую плоть фигуры корчились вплоть до самой смерти. Бушующее пламя зловеще мерцало на лысине идущего прямо по огню толстого мужчины, а его редкие черные волосы даже и не думали съеживаться от окружающего жара. Следующие следом 2 древних дракона тоже не испытывали проблем с магическим огнем и отсутствием воздуха. В центре одного из центральных помещений в подвешенном над землей барьере было заперто исходное ожерелье. Удар ногой и расходящиеся во все стороны трещины раскололи верные цепочки рун, заставив ожерелье на мгновение двинуться вниз, но затем изменить направление и радостно кинуться к своему хозяину, чтобы немедленно уменьшиться и обвиться вокруг его шеи. «Господин, хозяин, ну наконец-то ты соизволил вернуться, а то я уже заскучала смотреть на эти бородатые рожи». Три счастливых восклицания прозвучали в голове Эргалора. Даже пытающаяся казаться незаинтересованной Эви, и та была невероятно рада видеть Эргалора. Вот только если при исчезновении барьера Игнису и Заре было плевать на новый облик Эргалора, то вот наконец-то увидевшая его полностью Эви хранила подозрительное молчание, что заставило Думова насторожиться. Эф, еле слышный звук пришел по их мыслесвязи, будто кто-то старательно тужился, чтобы в конце концов не выдержать и сдаться, залившись безостановочным хихиканьем. «О, во имя мировых духов, что с тобой, как гномы превратили тебя в это?» «Нет, конечно, я должна признать, что этот облик олицетворяет тебя куда лучше прежнего, но ой, я не могу». «Заткнись, заткнись, заткнись», — побагровел Эргалор, и бушующий вокруг огонь отнюдь не был этому причиной. «Еще слово, и клянусь, я оставлю тебя здесь». «Ой, фу, ладно, я само спокойствие», — поспешила успокоить подрагивающего от бешенства дракона Эви. «Ух, хорошо, я надеюсь, они не успели сделать с вами ничего дурного», — чуть мысленно напомнив себе отомстить им всем и чуть успокоившись, уточнил Лев. «Ты за кого нас принимаешь?» — нахально фыркнула Эви, взяв на себя роль говорящего за всех троих. «Нас заперли в том барьере после того, как мы сожгли, разорвали и отравили несколько десятков исследователей и их помощников. Еще немного, и мы бы сами тебя спасли». «Ты говоришь полную чушь», — фыркнул Эргалор. «Спасти меня? Лучше придумай как можно лучшие пытки, ведь мне не терпится опробовать их на одном старом гноме». Кивнув членом своего крыла, Эргалор и два дракона исчезли так же быстро, как и появились. Весь побег и взлом исследовательского корпуса не занял и нескольких минут, но этого времени было достаточно, чтобы руководство кузницы забило тревогу и принялось активировать защитные протоколы. На пути троицы беглецов начали падать стальные заслоны, а тайные ловушки срабатывали одна за другой, обрушивая иной раз на головы троицы целые секции. Иногда побег Эргалора и остальных пытались остановить опытные группы драконобоев, вооруженных специальным оружием гномов, но перевес в силе был слишком велик. За сотни метров от движущихся беглецов располагался центр управления кузницей, и именно здесь находился пожилой директор предприятия, чье лицо уже не выражало никакой улыбки. «Отправьте отряд на перехват», — кричал он на отчаянно бегающих подчиненных. «Немедленно обрушьте туннели от 2С до 7Д, где подкрепление. Передайте им, что если они немедленно не заблокируют пятый участок, то они будут казнены, как предатели». «Господин», — внезапно директора перебил один из связистов, в панике смотря на поступившие сведения из коммуникационного артефакта. «Произошел прорыв внешнего оцепления. Големы и стражи не сумели остановить вторженцев. Они стремительно двигаются к центру объекта». «Кто?» — раненым зверем взревел побледневший директор. «Кто посмел?» «Это господин Геррик. Он возглавляет элитные силы своей организации. Как этот имбецил вообще посмел напасть на нас?» — на мгновение потерял дар речи старик. «Неужели он забыл о последствиях, о которых мы говорили ему ранее?» «Хорошо, если он хочет смерти, то пусть он ее получит. Прикажите войскам убивать его солдат, но самого не трогать. Мы сделаем из него пример для всех следующих поколений». Тем временем же троица наконец-то достигла ключевой позиции кузницы, куда директор стянул большинство из сил секретного объекта. Выглянув из очередного туннеля, Эргалор еле успел убрать голову, когда рядом пронесся энергетический взрыв. Перед ним предстало огромное помещение, заполненное укрепленными рунами толстыми шипами. Они шли так плотно, что даже взрослый дракон не сумел бы протиснуться, не говоря уже о древнем. Сломать же их помешали бы сотни мощнейших артефактных лучеметов и прочих орудий, многие из которых Эргалор видел на высших големах. Пытаться лезть на них в лоб значило умереть очень глупой смертью. «Застряли, кажется, мы», — сухо заметил Гаскарий, тоже выглянув наружу. «И какой же, а вожак, наш план?» «Я думаю», — рыкнул Лев, нервничая все сильнее. Мысль попытаться вернуться и пробить туннель рядом была признана неплохой, но бесполезной. Чувства Эргалора сообщали о некой надвигающейся опасности. Гномы еще не истратили все свои козыри, и Льву не хотелось давать им право первого хода. Но прежде чем идея успела прийти Эргалору в голову, он с удивлением услышал взрывы на защищенных позициях гномов. Прямо на глазах пораженных беглецов среди расчетов гномьих орудий вспыхнуло все более ширившееся сражение, постепенно захватившее разом всех. Эргалор уже бросился вперед, ведя древних драконов к неожиданно представившейся возможности, как вдруг он застыл в неверии, смотря на спрыгнувшего в покрытый шипами зал гнома, трансформирующегося прямо на глазах в подозрительного знакомую девушку. «Вот же ж дерьмо!» — еле слышно пробормотал он, поспешно юркнув за один из крупных шипов, полностью скрывшись прямо за ним. Таранис и Гаскари недоуменно посмотрели на своего предводителя, а затем перевели взгляд на приближающуюся к ним золотоволосую девушку. Они явно не собирались ее недооценивать, учитывая реакцию их вожака. Примечательно было и то, что девушка накинула на всю эту местность сложную иллюзию, чтобы все, кто был снаружи, видели в ней все того же гнома. «Кто ты?» – осторожно задал вопрос Таранис, принюхиваясь и удивленно поднимая брови. «Драконица, металлическая, вы сбежавшие пленники», – тоже изумилась Сиарис, не ожидая, что ее миссия спасения приведет к самим спасающимся драконам. «Освоившие трансформацию цветные, я не знала, что вы на это способны. Подождите, где тогда Аргалор? Он должен быть среди вас, или его перевели в другое место?» Аргалор, оба древних дракона недоуменно повернули головы и посмотрели прямо на спрятавшегося Думова. Последний же в этот момент отчаянно пытался создать себе одежду. Ранее он даже не думал об этом заботиться, но теперь, стоя перед своей сестрой, он внезапно понял, в какой ситуации оказался. «Эви, немедленно создай мне кожаную одежду», — зарычал он на духа жизни, но замер, когда услышал ее ответ. «Неа, я безумно хочу увидеть твое выражение лица, когда твоя сестра тебя увидит. Ты пожалеешь об этом, сильно пожалеешь. А ну быстро сделай одежду». Вот теперь Аргалор реально запаниковал. «Я знаю, что пожалею», — с принятием заявила Эви, но ее спокойствие быстро сменилось торжеством. «Но это того определенно стоит, Зара». Чувствуя, как заметившая переглядывание драконов Сиарис обходит шипы, закричал Лев. «Создай одежду». В отличие от своевольной Эви, Зара, почувствовав беспокойство господина, немедленно поспешила ему на помощь. Вот только достигшая среднего ранга дух зарослей не была дизайнером и имела очень смутные представления об одежде. Выросшие лозы с шипами прикрыли причинное место, но одежда остального тела больше напоминала какое-то извращенное одеяние из разряда садомаза, чем привычный наряд. Именно в этот момент, прежде чем Аргалор успел что-то изменить, и появилась Сиарис, с детским удивлением смотря на представшую перед ней картину. Сам же Аргалор просто застыл, в какой-то наивной надежде, что вдруг пронесет. Пару секунд латунная растерянно смотрела на обвитого лозами широкоплечего пузатого лысеющего мужчину, пока в ее глазах не вспыхнуло узнавание. «А Аргалор, это правда ты?» С каждым словом глаза девушки становились все шире и шире, в то время как ее рот образовал идеальную букву «О». Но прежде чем Лев успел что-либо сказать, окончательное осознание обрушилось на бедную драконицу, и она полностью зафиксировала то, что прямо сейчас видела. Ахахаха! Слезы брызнули из глаз согнувшейся Сиарис, пока веселье разрывало ее на части. Она пыталась набрать в грудь больше воздуха, но судороги смеха заставляли ее неловко корчиться и мучиться. Наблюдающие за этой встречей остальные драконы тоже не выдержали и поддержали развлечение Сиарис дружным смехом, заставив выражение лица Аргалора почернеть от ярости. Даже из его амулета доносился заливистый смех Эви, и ее причитание, что с этого дня даже смерть будет встречена ей с радостью. Пылающие адским светом глаза обвели всю смеющуюся троицу, а затем взбешено заоравший что-то нечленораздельное Аргалор бросился восстанавливать свой авторитет. Спустя минуту смех затих, а два дракона и Сиарис болезненно держались за разбитые головы. Таранис и Гаскари мрачно посматривали на довольно кивающего Аргалора, но молчали. В отличие от них, Лев почти идеально контролировал свое тело, а с поддержкой корчащейся от страданий в ожерелье Эви, его скорость и сила превзошла их. Латунная же и вовсе не обижалась, наслаждаясь абсурдной картиной ее брата и осознанием, что он в безопасности. «Давайте еще раз повторим». Прогуливающийся из стороны в сторону Аргалор совершенно не обращал внимания, что наверху все еще сражались гномы. Его чувства подсказывали ему, что войска Сиарис пока побеждали. «Сегодня не произошло ничего необычного или смешного. Мы превратились в людей, пробились наружу и ушли от преследователей. Так, да, так и есть». Угрюмо пробормотали оба дракона, Сиарис же сказала это с хитрой улыбкой. «Тебе есть что сказать?» – подозрительно спросил Лев. «Мне, ни в коем случае», – тут же открестилась от обвинений Латунная, но вот ее ухмылочка говорила об обратном. «Я просто подумала, как неловко было бы, если кто-то узнал о здесь случившемся. Мы еще об этом поговорим», – многообещающе заключил Думов. Но сейчас у нас есть еще пара важных дел, и первое из них – найти того урода, к которому у большинства из нас скопилось прилично долгов. Мрачные выражения лица драконов мгновенно сменились хищными оскалами. И да, Сиарис Аргалор пристально посмотрел на сестру. Те гномы больше не требуются. Он явно не хотел, чтобы существовал даже шанс, что правда о сегодняшнем дне выплыла наружу. «Не беспокойся об этом», — улыбнулась Латунная. «Они не покинут это место». У Сиарис не было жалости к прислужникам Геррика. «А-а!» — крик пожилого гнома разорвал воздух, когда он сам обвис в оплетающих его острых лозах. Кровь покрывала каждый кусочек его кожи, но благодаря магии любые раны немедленно заживали, а великий дух жизни внимательно следил, чтобы сердце гнома справилось с обрушившимися на него пытками. Четырем драконам не потребовалось много времени, чтобы добраться до жилых помещений подземного комплекса, а затем найти забившегося в какую-то дыру директора. А когда они его нашли, Аргалор позволил ему насладиться всего лишь малой долей страданий, которые он уготовил ему в будущем. Конечности директора медленно отделяли от туловища, а затем вновь приращивали, огонь лизал его кожу, чтобы затем кожа выросла вновь. Все, что смогли придумать три дракона, было использовано, если это, конечно, не было смертельно. Потребовался целый час, пока уставшая ждать Сиарис не оторвала недовольных драконов от их новой игрушки. «Ладно, ладно», — проворчал Аргалор, смотря, как Виззарой создают вокруг гнома защитный кокон, чтобы ничто не могло оборвать его жизнь раньше времени. «Но сначала я задам ему один важный вопрос». Кокон оставил лишь лицо гнома, по которому давно уже текли слезы вперемешку с соплями. «Ты готов ответить на мой вопрос?» — с ухмылкой спросил лев. «Да-да-да, господин, пожалуйста, больше не надо, убейте меня и все!» — в отчаянии кричал гном. Но Эргалор издевательски покачал перед его носом пальцем. «Не-не-не, мой дорогой друг, ты слишком много задолжал этим двум господам и мне в том числе, чтобы так просто отправиться на тот свет, но мы к этому еще вернемся. Пока же вопрос, где и откуда вы смогли найти пожирающих золото жуков?» Последнее Эргалор буквально прорычал в слезливые глаза гнома. «Это не жуки-золотоеды!» – испуганно выкрикнул директор. «Ты морочишь мне голову!» Возмущенно закричал Думов. «Я своими глазами видел, как они это делают. Мы обманули», — начал поспешно объяснять директор. «На самом деле это жуки-грабители капитана дракона Атраксиона». «Атраксион?» — нахмурился Гаскарий. «Знаменитый межмировый пират, титанический дракон, печально прославившийся кражей золота и сокровищ у всех, в том числе у собратьев драконов, путешествующий между мирами на своей золотой русалке, гигантском корабле, чьей боевой мощи достаточно, чтобы уничтожать целые миры. Но разве жуки-грабители Атраксиона оставляют экскременты?» — заметил несоответствие лев. «Он выпускает их в миры, чтобы они телепортировали все ценности в его сокровищницу на судне. Они скорее невероятно сложные големы, чем живые существа. Это все иллюзия, чтобы обмануть вас. Из-за рун антимагии вы не могли их распознать», — расплакался гном, но никому его не было жаль. «Мы не сумели найти настоящих жуков-золотоедов, поэтому сумели закупить в других мирах лишь этот заменитель. Еще бы вы их нашли», — мрачно хмыкнул Таранис. «Ведь жуков-золотоедов драконы тщательно уничтожили во всей вселенной». «Теперь все понятно», — Аргалор окончательно потерял интерес и запечатал лицо гнома, чтобы не слушать его криков. «Сиарис, я так понимаю, запущенная тобой революция идет полным ходом. Я хочу, чтобы ты направила выживших из гномпрома, кто бы ни пришел к власти, на интеграцию с Аргалориумом. Пора закончить эту войну и сделать мою корпорацию единственной реальной силой на этом континенте». «Ой, это не представляется возможным», — с легкой улыбкой заявила Сиарис, заставив Аргалора сузить глаза. «И почему же это?» — с угрозой спросил он. «Или ты решила, что теперь ты мне ничего не должна?» «Ни в коем случае. Просто перед тем, как отправиться тебя спасать, я вызвала своего котля и попросила его распространить новости о кузнице среди других котлей, чтобы они, в свою очередь, донесли эти сведения до всех титанических и древних драконов Тараса». На разгромленную комнату опустилась гробовая тишина. «Ты сделала что?» — не веря в услышанное, слабо переспросил лев. «Ты всегда был прав, а я это не понимала», — Сиарис была рада повторить. «Смертные слишком слабы, чтобы увидеть правильный путь, так еще и самостоятельно идти по нему. Поэтому им надо в этом деле помощь. Но грехи прошлого трудно забыть, как и принять новый мир. Вот почему для истинного счастья им вначале следует понять всю глубину отчаяния. Аргалор потерял дар речи, слушая пылкую речь сестры. Особенно же ему было не по себе от одобрительно кивающих двух древних драконов. Во имя Элдвинга, чему он позволил родиться. И как я когда-то сказала, истинная, правильная свобода достигается только через принуждение. Гномы слишком долго зря растрачивали свою свободу, живя в подземном мире, вдали от всех остальных рас. Я распространила среди бунтующих мысль, что их единственный путь – это на поверхности, в Аргалориуме. И хоть пока они этого не понимают, но когда драконы обрушатся на всю расу гномов, именно те, кто выживут наверху под твоим контролем, в своей новой свободе больше никогда не совершат ошибок прошлого. Старая же жизнь будет полностью искоренена, не отравляя ростки светлого будущего. Я долго думала над этим и поняла, что это лучший выбор. Что ты натворила? Хотелось выйти Аргалору от одной лишь мысли, что вскоре начнется, но видя невероятное одобрение в глазах двух его новых подчиненных, лев мог лишь криво улыбнуться. Если бы он сказал, что уничтожение гномов было ошибкой, Таранис и Гаскари этого было точно не оценили. Какая ирония, ведь из всех здесь присутствующих именно он сам, получается, хотел меньше всего жертв. Все его планы контролировать гномпром и включить его в Аргалориум можно было выкинуть на помойку. Теперь же в новом, созданном Сиарис мире, он совершенно не представлял, что случится дальше. От автора. Аргалор хотел решительную сестру, он ее получил. Но, кажется, он почему-то не очень рад. Глава 14. Стальбург пребывал в отчаянии. В прошлом оживленный и вечно бодрствующий город затих и со страхом поглядывал в небо, место, откуда скоро должен был появиться противник. Худшим же был тот факт, что врагом должны были стать свои же войска, теперь вернувшиеся мстить за своего павшего господина. Известие о смерти Аргалора стало катастрофой, приведшей к десяткам бунтов, беспорядков и сотням сошедших с ума техновоинов. Лишившиеся определяющей в их мироздании фигуры Аргалора, напичканные имплантами и духами воины устраивали ужасающую резню, убивая всех, кто попадался им на глаза. Тяжелая ситуация была и для обычных жителей. Несмотря на очевидные минусы Аргалориума, он худо-бедно, но справлялся со своей задачей, давая разумным стабильную и спокойную жизнь. В дикой и беспорядочной вселенной, кто еще мог похвастаться чем-то подобным? Своим существованием Аргалор позволил многим расам впервые прожить целых 50 лет в мире и согласии. Теперь же, когда его не было, все собиралось вновь рухнуть. Растущая же грызня в верхах корпораций предвещала нечто гораздо худшее, раскол и полномасштабную гражданскую войну. Единственное, что останавливало совет главных прислужников, это наличие угрозы в лице Аргазы. Золотая драконица, чье могущество если и уступало Аргалору, то ненамного, была силой, против которой они поодиночке не выстояли бы. Когда же она увела за собой одну из корпоративных армий, то дела вообще стали швах. Технически, у Аргазы не было права так поступать, но за годы войны она вместе с Аргалором не раз и не два спасала воинов, спускаясь на кровавые поля боя подобно германо-скандинавским валькириям. Когда войска узнали от Аргазы о ужасающем предательстве идей их ныне погибшего повелителя, они были полны желания пойти за своей новой госпожой хоть в ад. И теперь все пришло к тому, что войска под предводительством Марица и стоявшего рядом Торета Варбелта наводили тысячи орудий на спускающиеся с небес корабли. 100 летучих судов – это была сила, которой стоило страшиться. И хоть линкоров и боевых кораблей среди них было меньше половины, пока остальные были транспортниками и десантными кораблями, даже так мало стран Тараса могли противопоставить этому хоть что-то. В переговорах не было нужды. Ни Аргаза, ни Морец не собирались менять своего мнения, прекрасно зная упрямую натуру оппонента. Со вспышкой выстрелили дальнобойные орудия Скотта. Гигантские машины устанавливались на специально возведенных для этого башнях и благодаря высоте были способны простреливать гигантские расстояния. Впрочем, их выстрелы бессильно расплескались о мощные щиты выдвинувшихся вперед линкоров. Бронированные корабли с жуткой неизбежностью шли прямо сквозь десятки, а затем и сотни разрывов. Это была буквально цель их создания – встречать грудью угрозы остальному флоту. Находящиеся внутри маги расчетливо питали сразу несколько систем щитов, гарантируя безопасность своих судов. Следом, достигнув прицельной дальности, открыли огонь и сами корабли эскадры. Уже их радужные выстрелы врезались в городские щиты, заставляя жителей города приседать и в страхе прикрывать руками головы, будто эти отчаянные действия могли спасти их от энергетических взрывов. Тем временем никто из противников не питал иллюзий по поводу своих щитов. Пока еще никто из них не раскрыл тайных козырей своих войск, да и стреляла пока что лишь дальнобойная артиллерия, целью которой было прощупать врага. Очень скоро оба гиганта поравняются, и тогда в дело пойдут настоящие пушки. Вот только прежде чем девушка и главнокомандующие убийцы Бороса успели совершить непоправимое, находящиеся прямо сейчас внутри пожирателя бури, личного флагмана Эргалора, Аргаза нахмурилась, почувствовав непосредственно рядом с собой применение мощной, пусть и старательно скрытой магии шаманизма. «Покажись!» — холодно приказала золотая драконица, уже формируя заклинание, что при попадании должно было схватить и вырвать с корнем духовные связи противника. К счастью, заклинание так и не сорвалось с лапы Аргазы, ведь вторженец показал себя. Напротив Аргазы сформировался полупрозрачный, но вполне себе узнаваемый силуэт, в то время как рядом с ним продолжил появляться широкий стол и сидящий за ним Морец, вместе со стоявшим рядом растерянным Таретом. «Осириус, это ты?» Аргаза на мгновение позволила себе удивиться, прежде чем подозрительность вновь заставила ее сузить глаза. «Откуда мне знать, что это действительно ты? И зачем ты показываешь этих двух предателей? То, что он настоящий, могу подтвердить я сам». Громогласно расхохотался призрачный Морец, указывая пальцем прямо на Осириуса, ведь он сейчас стоит прямо передо мной. И это была чистая правда. Если на корабль Каргази Осириус отправил духовную проекцию, то в кабинет Морица он тайно проник в своем реальном теле. «Ты жив?» – пораженно прохрипел Тарет, делая от Осириуса неверный шаг назад, что не укрылось от разом похолодевшего Морица. «Но тогда почему ты все это время не показывался, почему молчал, пока вся корпорация сходила с ума? Мне это тоже интересно», – чуть успокоилась Аргаза, получив магическую версию проверки документов. Отправленные кобальдом заклинания явно мог знать лишь он сам, ведь они были созданы исключительно в сотрудничестве Эргалора и самой Эргазы. «И зачем ты появился теперь? Если ты собираешься упрашивать нас отказаться от сражения, то ты бездарно опоздал. Теперь уже поздно. Обещаю, что когда все кончится, ты продолжишь занимать место главного прислужника корпорации. Эй, не говори так уверенно», — возмутился разом приободрившийся Морец. У бедного, не знающего, за что хвататься главнокомандующего, словно открылось второе дыхание. Наконец-то появился тот, на кого бывший легионер мог сбросить все те проблемы, что топили его все эти недели. «Осириус, брат от другой матери и отца, к чему тебе довольствоваться ролью какого-то там прислужника? Если ты сможешь стать самым главным, поверь, я отдам тебе полномочия при первой же возможности». «Благодарю за предложение», — тихо засмеялся Осириус, покачав головой в развлечении. «Но прежде я или вы примем решение, и я расскажу, почему так долго скрывался и изображал из себя мертвеца, каждый из вас должен отдать приказ об отмене устранения своего противника». Взгляд Осириуса уперся в парочку самых верных бойцов своего друга, что никогда не отходили от него ни на шаг. Повисла неудобная тишина, разорванная прыгнувшим вперед стражником Морица и обхватившим Осириуса в тесные объятия. «Осириус, как ты догадался, что это я?» — закричала трансформирующаяся Луидора под запорным взглядом Морица. Бывший легионер с нарастающим холодком понял, как близко он на самом деле был к смерти. «И как же я рада, что ты жив! Вот веришь?» — еле удержалась от того, чтобы не завизжать. «Верю», — прохрипел полураздавленный кобальт в могучих объятиях металлической драконицы. «А так, я лишь подозревал, что один из них ты, ведь связь с тобой подозрительно прервалась как раз с началом всей этой неразберихи. Зная же вашу связь с Аргазой, я предположил, каким именно будет ее первый приказ тебе. Какой же ты у меня умный и хитрый», — умильно забормотала Луидора, радостно тиская щечки явно размякшего кобальда. «А я говорила Аргазе, что ты не мог так просто умереть. Ты слишком умный для этого. КХМ, многозначительно захмыкала Аргаза, которую раздражало поведение своей подруги, проявляющей столь неподобающее чувство к чему-то столь низменному, как не дракон. «Ой», — всполошился приходящий в себя Осириус, — «чуть не забыл. Морец, это тебя тоже касается. Отмени операцию по уничтожению Аргазы». «ФФ, что он может мне сделать?» — высокомерно фыркнула задравшая нос золотая драконица. «Пусть пытается, итог это все равно не изменит. Пробравшийся к тебе на борт Шон-счастливчик не согласится», — нейтральным тоном заметил Осириус. «Как не согласится и особая, экспериментальная артефактная бомба, чьей мощности по расчетам должно хватить, чтобы уничтожить целых два пожирателя бури за раз. Аргаза уже совсем другим взглядом посмотрела на главнокомандующего, и последний ответил ей похожим взглядом. Оба разумных внезапно переосмыслили опасность своего противника. Также Аргаза с Марицем невольно посмотрели на Осириуса. Несмотря на то, что они оба составляли свои планы в абсолютной тайне, этот кобальт все равно умудрился разгадать их интриги. В конце концов, Аргалор не просто так назначил Осириуса своим самым любимым прислужником и позволял ему поднимать темы, за которые любой другой уже превратился бы в пепел. «Раз уж с этим разобрались, то прикажите всем перестать сражаться», — напомнил им о себе кобальт. «Хоть у флота еще есть около 4 минут до боевого сближения, но не стоит зря тратить время. В ответ же я вам расскажу, кто был настоящим предателем». Мориц и Аргаза были не особо довольны подобной постановкой вопроса, но в свете появления Осириуса и рассказанных им новостей, продолжать сражаться было как-то глупо. Надо было видеть удивление как флота, так и войск Стальбурга, когда идущее полным ходом сражение внезапно остановилось, и все застыло в неудобной тишине, пока никто не понимал, что происходит. Идеально облегченно выдохнул Осириус. Теперь, предатели, когда выстрел из линкора уничтожил мой любимый особняк, то сработала экспериментальная система Скотта по спасению жизни в экстренных ситуациях. Он ее разработал для себя, чтобы успевать убегать, когда его очередной эксперимент идет ужасно неправильно. Таким образом, несмотря на активированный вокруг моего особняка блокирующий телепортацию ритуал, я все же сумел сбежать, пусть и вид у меня был на выходе такой себе. Гном, дракон и человек внимательно слушали рассказ кобольда. Придя в себя и восстановив потерянную в ходе телепортации чешую, я столкнулся с ожидаемым вопросом. Кто был тем предателем, задумавшим гибель нашего повелителя и устранение нас, главных прислужников? И после всестороннего анализа и тайной проверки я пришел к одному единственному выводу. Взгляд Осириуса, словно гробовая плита, прижал Торетто на месте. Нет, я этого не делал. Поспешно прохрипел гном, бросая на окружающих отчаянные взгляды. Осириус, о чем ты говоришь, я всегда был верен Аргалориуму, а я ведь знал. Хлопнул кулаком по ладони Мориц, хищно разглядывая побледневшего Торетто и перебивая собирающегося что-то сказать кобольда. Но ничего, пыточных дел мастера быстро выбьют из тебя признание. Это не он, Мориц, устало буркнул Осириус. А, не поверил услышанному главнокомандующий. Что значит не он? Хватит спешить с выводами. Огрызнулся на него красный кобальт. И дайте мне уже закончить. Я хотел сказать, что гибель нашего повелителя и нападение на меня никак не было связано. Предатели и впрямь имелись, но никого из них не было среди высшего руководства. Я их всех уже нашел. Так каково же было мое удивление, что вы сами, без поддержки врагов, развязали здесь весь этот беспорядок. Устроить гражданскую войну? Серьезно, ради этого наш господин трудился, чтобы вы сожгли все его труды напрасно. Поосторожнее со словами, прислужник, пробурчала Аргаза, но делала она это скорее инстинктивно. Было видно, что золотая драконица, как и Мориц с Торетом, чувствуют неловкость. Ты это, скованно засмеялся Мориц, виновато посмотрев на Торетто. Извини, ошибся немного. В ответ он получил лишь уничижительный взгляд. Кажется, Варбелт не собирался так просто прощать. Ты сказал, что покушение на тебя не было связано с убийством Аргалора. Как так? Проигнорировал Морица Торет, задав мучающий его вопрос Осириусу. Потому что если за убийством Аргалора стоял Гнампром, то покушение на меня организовали люди Шиточи. Шиточи, нахмурился Мориц, но мы с ними даже не воюем. Почему они нападают на нас? Я подозреваю влияние Найта, всем нам известного красного дракона, что продолжает мутить воду в Литуине. Слова Осириуса заставили всех помрачнеть. Даже тех немногих сведений, что поступали с Риуса и Литуина, хватало, чтобы понять всю неестественность быстрого набора власти этого красного новичка. Удивительным образом Найт обещаниями, угрозами, силами и деньгами переманивал на свою сторону различных молодых и взрослых драконов. Худшие же, что имелись сведения, что в его окружении видели и парочку древних ящеров. Все погрузились в тишину, обдумывая услышанное. И раз мы во всем разобрались, то очевидно, мы не имеем права на внутренние конфликты, решительно подытожил Осириус. Найт слишком опасен, чтобы ослаблять перед ним Аргалориум. Поэтому я предлагаю объединиться и создать триумвират. Мориц возьмет власть за наземной армией, ты, Аргаза, будешь править нашим флотом, а я справлюсь с управлением делами корпорации. И хоть Аргазе не особо нравилось делить власть со смертными, но она не была дура и понимала, что это лучший вариант. Если изначально она собиралась уничтожить Марица и воспользоваться хаосом командования, чтобы без больших потерь захватить Стальбург, то сейчас было очевидно, что Луидора с появлением Осириуса явно не станет ей помогать. Так, к великому удивлению и недоумению не только жителей Стальбурга и солдат, но и всего мира, толком и не начавшаяся гражданская война Эргалориума закончилась на столь неловкой ноте. Известие о создании Триумвирата жители Эргалориума встретили без особой радости, но и без гнева. Почти столкнувшись с войной, все были довольны мирным разрешением вопросов. Всех обрадовала и приостановка войны с Гномпромом в связи с их внутренними проблемами. Мирный договор так и не был подписан, но армии продолжали стоять на месте и число жертв по обе стороны больше не росло. Спустя неделю чиновники корпорации начали методичный и скучный процесс замещения упоминания Эргалора триумвиратом, дабы не было путаницы. Когда же муторная работа была выполнена, писари выдохнули с облегчением, а жители Эргалориума начали постепенно привыкать к новой реальности. Прогремело новое событие, вновь оставившее всех онемевшими. Оказывается, Эргалор, как и всем известный главный прислужник Осириус, тоже был жив. И теперь уставшие от столь неожиданных новостей жители Фарлонда гневно вопрошали у небес, сколько это может продолжаться и когда кто-нибудь из них умрет по-настоящему. Когда заседающий в личном поместье Эргалора Триумвират услышал о чудесном появлении Эргалора, то Морец и Осириус почувствовали как несомненную радость, так и нарастающую тошноту. Похожие чувства испытывала даже Эргаза, ведь для укрепления своей власти Триумвират был вынужден экспроприировать поместье Эргалора. Считая же Эргалора погибшим, новое правительство не видело ничего дурного в том, чтобы использовать накопленные сокровища их повелителя для поддержания его же корпораций. Проще говоря, Триумвират решил разграбить сокровищницу их почившего господина. К их невероятной удаче, защитные системы сокровищницы оказалось пройти намного труднее, чем ожидалось, из-за чего ее вскрытие длилось достаточно долго, чтобы дошли известия о том, что Эргалор жив. Те несколько дней, пока Лев возвращался в Стальбург, стали для незадачливой троицы очень нервными, ведь им пришлось скрыть все следы их страшной деятельности, чтобы ничто и никогда не всплыло на поверхность. «Господин Эргалор, как мы рады, что ты жив!» Прибыв в Стальбург, Эргалор был ошеломлен видом невероятно широких и радостных улыбок своих прислужников. Эргаза даже нежно потерлась о его щеку, заставив льва почувствовать себя тронутым. Ах, любой другой дракон может только мечтать о таких верных и преданных прислужниках. Думав, был почти растроган тем благодарным приемом, что организовали ему главные прислужники. Кто эти два дракона? От общества не укрылись два прилетевших вместе с Эргалором древних дракона. Сиарис осталась руководить эвакуацией гномов. Для успешного побега в Эргалориум или даже просто на поверхность требовалась масса вещей и подготовки, и все это надо было сделать еще вчера. Наконец-то увидевшие небо за столь долгое время Таранис и Гаскари не особо желали общения. Все свободное время они молча поднимали головы вверх и так и стояли часами. Об этом нам и придется сейчас поговорить, ведь времени в обрез, коротко заявил Эргалор, двигаясь к своему поместью. Эргаза и прислужники обменялись удивленными и облегченными взглядами. Кажется, Эргалор не собирался обращать внимание, что они правили корпорацией в его отсутствие. Когда все собрались, в том числе Луидора и два древних дракона, Эргалор наконец-то всем поведал очень сильно редактированную версию случившегося. В ней отсутствовали пытки, подробности пленения и прочие унизительные вещи, но собравшиеся с шоком узнали о невероятно безумном решении гномов похищать других драконов. «Господин», — осторожно заговорил Осириус, когда рассказ подошел к концу, «но почему вы сказали, что у нас мало времени? Гномпром разорен мятежами и грызней за власть, наша армия с прибытием господ Тараниса и Гаскария, ваша армия сильна как никогда. На этом континенте лишь император Священной Империи способен хоть как-то вам противостоять, а так вы самый сильный правитель. Ты был бы прав, Осириус, если у меня не было одной особо болтливой сестры», — криво улыбнулся Эргалор. «Перед тем, как помочь с моим освобождением, Сиарис сообщила всем Катлим о случившемся и попросила их сообщить титаническим драконам о произошедшем». Светящиеся глаза Эргалора горели мрачным светом. Узнав о глубине прегрешения их гномьей расы, титанические драконы пришли в неописуемую ярость. Они приказали Катлим связаться с каждым гребаным драконом Тараса и даже теми драконами, кто хоть и за пределами этого мира, но находится неподалеку. Более того, титанические драконы объявили внеочередной тинг, где присутствовать могут все драконы, невзирая на возраст. Единственным ограничением является умение летать, ведь встреча произойдет в центре океана. «Мы можем попрощаться с гномами», — с нервным смешком заметил Морец. Рядом сидевший Тарет белыми губами пытался произнести хоть слово, но у него ничего не выходило. «Теперь вы понимаете, почему нам надо поспешить», — криво улыбнулся Аргалор. «Ведь если мы хотим успеть спасти хоть кого-то из гномов, то у нас для этого очень мало времени. Кроме того, будущий тинг представляет возможности, упустить которые значит совершить величайшую ошибку во всей жизни». Пока Аргалор рассказывал потрясенным слушателям о том, что грядет, котли уже рыскали по миру, находя каждого из драконов и сообщая им последние новости. Где бы повелители неба ни находились, верные гонцы находили их и там. Глубинные и горные пещеры, подводные убежища, песчаные ямы, известие о внеочередном тинге дошло и туда. Когда же полусонные драконы все же сумели обработать рассказанное, тот раз содрогнулся от возмущенного рева тысячи тысяч драконов. Какой скандал! Многие драконы не могли даже помыслить, что смертные расы пойдут на столь отвратительную низость, как их пленение. Да, ящеры пленяли самих смертных, но они всегда давали выбор, возможность сразиться с драконом и, победив его, обрести свободу. Разве проблема драконов, что смертные были слишком слабы, чтобы воспользоваться предоставленной им возможностью? Взбешенные повелители неба, выражая свой гнев, крушили все вокруг. И если для каких-нибудь взрослых или старых драконов это означало сжигание лесов или уничтожение нескольких холмов, то с древними титаническими драконами масштаб разрушений трудно было даже представить. Десятки горных вершин оказались сплющены, разбиты или расплавлены. Находящиеся неподалеку поселения смертных не успели даже осознать, как оказались сметены и стерты с лица земли. Для некоторых драконов смертные были просто смертными, неважно, к какой расе они относились. В бешенстве они уничтожали все живое, на что падал их взгляд. Животные, разумные, строения, города или фермы, все превращалось в мертвые пустоши, когда рядом с ними пролетали такие драконы. А ведь многим из особенно могучих драконов даже не нужно было выражать свои эмоции, чтобы сеять хаос. Так, построивший величественный замок в неприступных горах темный маг не успел даже осознать, как он умер, когда весь замок просто рухнул ему на голову. Строя свою крепость на мощном магическом источнике, маг явно не знал, что расположился прямо под секретным убежищем титанического дракона. Последний же, проснувшись, просто прыгнул вверх и тем самым разом разрушил верхушку горы и стоявший на ней замок. Первая корпоративная война резко заглохла, сметенная тем валом мини-катастроф, сопровождающих пробуждение такого количества драконов. Надо понимать, что в каждый момент времени бодрствующих драконов было относительно мало по сравнению с теми, кто мирно спал. Учитывая, что самые старые драконы могли спать сотни и сотни лет, шанс их встретить был исчезающе мал. Но сообщение Сиарис заставило пробудиться всех из них. Расправив крылья, все эти тысячи непобедимых монстров взлетели вверх, чтобы ревом оповестить мир о своем существовании. Живущие возле горных цепей смертные бессильно падали на колени, провожая опустошенными глазами полет над их головами тысяч гигантских силуэтов. Появление даже одного дракона было событием, о котором люди будут упоминать еще своим внукам. Видеть же каждый день тысячи из них значило увидеть приближение апокалипсиса. Тарас был старым миром, скрывающий в своих недрах чудовищ, которых опасалась бы даже вся остальная вселенная. И драконы в полной мере носили это гордое звание. Местом встречи было решено выбрать точку в океане, примерно равноудаленную от всех континентов, дабы соблюсти условное равенство. Так как в том месте не было суши, то титанические драконы ее создали. Немыслимые силы заклинания земли и воды заставили двигаться миллионы тонн камня и жидкости, поднимая из кружащегося водоворота океана черные стены исполинского амфитеатра. Древние морские монстры в панике ревели, когда рвущаяся с самых глубин океана земля ломала им кости и расплющивала плоть. Их мертвые, окровавленные остатки навсегда застыли на острых пиках поднявшейся конструкции. Высота отвесных стен в самой высокой точке достигала 2 километров, а сама каменная конструкция с неба напоминала огромную чашу. Концентрация магии и магических существ в лице драконов была такова, что реальность начала идти трещинами, сквозь которые в мир прорывались различные элементали, духи, дьяволы и даже демоны. Впрочем, последние, осознав происходящее, быстро убирались прочь. Достигая места встречи, многие из драконов, не в силах терпеть распирающий их гнев, взлетали в небеса и присоединялись к кружащейся над черной ареной стае других повелителей неба. Подчиняясь их инстинктивной магии воздуха, облака, воздух, дождь и грозы повторяли их движения, образуя над океаном огромной силы циклон, влияние которого сделало совершенно невозможным любое плавание. Гигантские волны потопили бы любой корабль, отважившийся выйти в плавание. И так почти затухшая война между Шиточи, Риуссом и Нуршахом умерла в тот момент окончательно. Именно сюда и прибыл Аргалор со всеми драконами, что решили последовать за ним. Могла ли Сиарис представить, что своими действиями она запустила одну из крупнейших встреч драконов со времен Алдвинга Великого? Глава 15. Глубоко в подземельях Аргалориума раздавались крики, проклятия и мольбы. Пыточных дел мастера корпорации трудились день за днем над пойманными Осириусом предателями. Прожив всю жизнь вместе со своим господином, кобальт невольно перенял у него множество привычек и качеств. И хоть Осириус все еще оставался несоизмеримо более человечным, чем его повелитель, но всепрощение никогда не входило в список его качеств. Чудом ускользнув от смерти и лишившись своего любимого поместья, Осириус очень жаждал расквитаться с истинными виновниками всей этой неразберихи. К несчастью, кто бы ни нанял тех предателей, сдавших Аргалора, что, в свою очередь, и привело к покушению на Осириуса, он провел с ними прекрасную работу. Они были верны неизвестному до безумия и пока что отказывались раскалываться. Также, пока весь мир сходил с ума от появления в небе тысяч драконов, Осириус был занят работой над сотней и одной задачей по интеграции поднимающихся на поверхность гномьих беженцев. Несмотря на все усилия Сиарис, далеко не все из подгорных жителей решили сбежать из Гномпрома. Из-за укоренившихся традиций у гномов было огромное предубеждение перед поверхностью. Всякий, кто поднимался наверх, считался у коротышек неудачником и отрезанным ломтем. Впрочем, даже того небольшого количества хватало, чтобы разом перегрузить все миграционные службы Аргалориума, создав по всей империи десятки перегруженных палаточных городков. Руководствуясь своей жуткой логикой, Сиарис отдавала предпочтение самой молодой части общества гномов, из-за чего в основном принимаемыми Аргалориумом беженцами были или ценные мастера, или дети с немногочисленными родителями. Их намного легче было обучить и интегрировать в неумолимую корпоративную машину убийцы Бороса. Тем не менее, даже так Аргалориум время от времени содрогался от набегов очередной отколовшейся группы армейцев Гномпрома или решившего пограбить крупного отряда революционеров и мятежников. Ситуация в подземном мире окончательно вышла из-под контроля, из-за чего там творилась форменная кровавая баня. Именно в этих условиях в один из дней Осириус наконец-то получил информацию о настоящем заказчике. Точнее, наметки, которых было более чем достаточно. Значит, черный дракон, желающий мне смерти, да, промурлыкал развалившийся на шкурах во тьме окружающего его дыма Аргалор. Скоро ему надо было лететь на внезапный Тинг, поэтому Думов наслаждался временем относительной свободы. Также Таранису и Гаскарию требовалось какое-то время, чтобы хоть немного вернуть форму. Их худые, ребристые бока сразу показывали их удручающее положение, поэтому два древних дракона проводили дни напролет, пожирая все, что привозили им повара. В конце же дня Аргалор с помощью Эви влиял на них магией жизни, подстегивая восстановительные процессы. Вне всяких сомнений, это Цербас, презрительно цыкнул Осириус. Обычно спокойный кобальт кипел от гнева от одной лишь мысли, что они все чуть не погибли из-за кого-то столь слабого, как он. Лишен из ваших врагов, господин, мог соорудить столь сложный и презренный план. Какие будут ваши приказы по нему, господин? Начни его поиск, но осторожно, глаза Аргалора вспыхнули во тьме. Мы же не хотим, чтобы этот крысеныш заметил опасность и где-то спрятался. Что-то мне подсказывает, на Тинг он не рискнет соваться, так что расправимся с ним потом. Будет сделано, господин. Но что насчет Найта? Крушение Гномпрома было очевидно всем, поэтому Осириус не видел ничего плохого в том, чтобы начать посвящать Аргалора в подробности его противостояния с Найтом. Наглец, осмелившийся присваивать мои победы себе, настроение Аргалора разом испортилось. Мало того, что этот неизвестный красный дракон осмелился воровать его славу, так он еще посмел напасть на его вернейшего прислужника. Я вырву его крылья, сломаю позвоночник и заставлю смотреть, как его тело, начиная с хвоста, превращается в пепел под моим огнем. «Несомненно, так и будет», – осторожно заверил Осириус, но тут же добавил, «вот только, насколько я помню, скорость его развития слишком уж высока. То, как драконы вокруг него признают его командование или как быстро Шиточи начало прислушиваться к его мнению, есть нечто неестественное. Я не смею вам указывать, повелитель, но перед боем лучше эти моменты все же разведать. Что ты юлишь, Осириус?» Грохочуще рассмеялся Эргалор. «Если ты считаешь, что перед битвой с ним стоит проявить осторожность, то так и скажи. В конце концов, когда я осуждал тебя за твои идеи, никогда, о мудрейший». Осириус с большим трудом удержал нервный тик глаза, пока в его голове проносились десятки примеров совершенно обратного. «Значит, отправляем шпионов?»